Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 24. Зал сокровищ. Зал сокровищ был таким же, как и всегда. В верхней части зала висело много могущественных волшебных сокровищ и любопытных артефактов, все из которых испускали сильную рябь. Если бы не тот факт, что они были отделены от дна ограничительными заклинаниями, эти мощные волны легко уничтожили бы Цзинина. Нин не испытывал никаких сомнений в этом. Гигантские желтые медведь и Нин находились в зале сокровищ. «Цзинин, теперь вы можете выбирать земные волшебные сокровища из зала сокровищ», сказал гигантский желтый медведь, глядя на Нина. «Вы должны быть еще более осторожными, чем в прошлый раз, когда выбрали магический клад ранга смертных. Потому что, хотя вы довольно быстро переместились с уровня Цзыфу на уровень Ванисин, вы, скорее всего, потратите гораздо больше времени, чтобы перейти на первобытный уровень. Что касается перехода от первобытного уровня до уровня пустоты, то времени потребуется еще больше». Нин кивнул. Чем дальше он продвигался, тем больше времени требовалось для достижения следующего этапа. То же самое верно и при выборе волшебных сокровищ. Гигантский желтый медведь сказал: «Не сомневаюсь, что вы будете использовать смертные магические сокровища только в течение короткого периода времени. Три другие, которые вы выбрали ранее, например, скорее всего уже имеют ограниченное применение». Нин усмехнулся. Из трех других, которые он тогда выбрал, он давно продал небесную формацию Нижнего Вирма в город Неподвижной Воды, беззаботные пещеры. Что касается построения девяти мечей Ян, он заменил их построением девяти мечей реки Севера, который он приобрел на диких болотах горы Гал. По-прежнему регулярно использовался только проклятый меч убийцы демонов. Однако у этого меча были свои недостатки. Он больше всего подходит для подземных тайных атак. В других ситуациях, например, когда в сражении в воздухе на диких болотах горы Гал, как только он приблизился к врагу, его легко было бы обнаружить. Вы прошли третий уровень зала бога войны, и вскоре вы сможете преодолеть четвертый уровень. Как только ваш демонический бог достигнет уровня Ванисин, у вас будет в общей сложности три шанса получить земные магические сокровища, или артефакты эквивалентной ценности. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. «Выбирай осторожно. Некоторые из лучших магических артефактов присутствуют, скорее всего, только в самой мощной организации в этом великом мире, великой династии Ся. Будет невероятно сложно их купить или обменять на них». Нин кивнул. «Было очень мало первоклассных смертных магических сокровищ, а первоклассные земные сокровища были еще несравнимо более редкими. Их почти никто не видел, и найти подходящего для себя человека для обмена было еще менее вероятно. У него, однако, теперь был шанс выбрать среди первоклассных земных магических сокровищ подводного поместья. Выбирай». Гигантский желтый медведь достал из ниоткуда золотую книгу. Почему эта книга похожа на книгу смертных магических сокровищ? Нин не мог не задать этот вопрос. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. Не только земные и небесные бессмертные, и чистые янь первоклассные магические книги сокровищ, это одно и то же, потому что я лично составляю эти книги. Это ваш первый выбор магического сокровища земных, и поэтому я покажу вам только часть доступных предметов. Во второй раз у вас будет больше вариантов, и в третий раз вы сможете просмотреть любой из элементов книги. Нин поспешно спросил: «Старший, который мне больше всего подходит?» Сокровища, которые нужно выбрать, просто были слишком ослепительными. Только гигантский желтый медведь знает, какие из них лучшие. В прошлый раз, например, гигантский желтый медведь посоветовал ему выбрать построение девяти мечей Ян, и в третий раз он действительно выбрал его. «Существует множество драгоценных артефактов, немало из которых подходит вам», — сказал гигантский желтый медведь. «Я думаю, вы должны прочитать ее не спеша». Смирившись, Нин начал листать книгу. «Ничего себе, действительно». Взгляд Нина мгновенно загорелся. Он уже бывал на небесной горе сокровищ и видел там магические земные сокровища, а также видел некоторые земные сокровища, которые были только для показа, а не для продажи. Это были одни из самых ценных, первоклассных магических сокровищ этой местной ветви небесной горы сокровищ. Не имея нескольких сокровищ, подобных этому, как небесная гора сокровищ могла щеголять перед массами. Но Нин не мог не подумать про себя. Все эти сокровища сопоставимы с теми вещами у небесной горы сокровищ. Его сердцебиение ускорилось. Золотой корабль Сюанью. первоклассное земное летающее сокровище. Во время полета он мог превратиться в золотоносную рыбу, которая могла взлететь в небеса или зарыться в землю. Он был несравненно быстрым, когда летал, и был столь же несравненным в небесах, как рыба в воде. При входе на землю он станет еще более подвижным, сравнимым со многими летающими сокровищами, расположенными на небесах. Кроме того, учитывая, что он был назван в честь Сюаню, черная черепаха, он был также несравненно крепким. Если спрятаться в золотом корабле Сюаню, даже нападение первобытного даиста мало что сделали бы. Какой предмет? Пробормотал Себенин. В небесной горе сокровищ я увидел экспонат, лодка божественной скорости Жуи, который был сравним с этим предметом по скорости, но гораздо слабее в защите. И тем не менее, этого было достаточно, чтобы считать его одним из предметов, не предназначенных для продажи. Это был действительно отличный предмет. Однако, поскольку было гарантировано, что Нин будет иметь максимум 3 шанса выбрать земные волшебные сокровища, он не хотел тратить один из 3 шансов на сокровище летающей магии. Земной огонь, сердечная лампа, странный артефакт. Это уникальная порода, сформировавшаяся из природного мира. Она, естественно, была сформирована в форме лампы, и внутри нее было что-то похожее на извлеченную сущность огня. Этот экстракт был несравненно, потрясающе эффективен в уходе за земным огнем. Если бы Нин часто помещал свой земной огонь в него и впитывал бы его от этой сущности, в 10 коротких лет его земной огонь поднялся бы до первого класса. Если бы использовались еще и другие виды поддерживающих сокровищ, то количество времени, которое потребовалось бы для земного огня, чтобы подпитываться до первого ранга, было бы еще меньше. Земной огонь, сердечная лампа. Нин был по-настоящему заинтригован. Хотя многие из предыдущих пунктов заставляли его сердцебиение ускориться, это был первый раз, когда он был действительно наполнен сильным побуждением. «Я думаю, это именно то, что я выберу. Должен ли я это выбрать?» Нин задумался. «Земной огонь, в первом классе, способен угрожать даже первобытным даистам, но это займет около 10 лет». Нин подумал об этом, качая головой в конце. «Через 10 лет моя багровая диаграмма 9 небес, вероятно, резко возрастет в силе, и мой меч тоже. Земной огонь первого класса не будет столь же полезным, как это было бы сейчас. Прошло всего 4 года с тех пор, как он вступил в черно-белый колледж, и все же, он уже разработал 3-ю позицию 3-футового меча. За последние 4 года он действительно значительно улучшился. 10 лет назад он боролся с лазурной небесной змеей, и только что прибыл на болото Восточной горы после того, как покинул западную префектуру города. Теперь, 10 лет спустя, он был способен легко убить адептов Ванисин. Хотя было верно, что чем дальше он заходил, тем медленнее происходило улучшение. 10 лет. Нин чувствовал уверенность, что он значительно улучшится в этот период времени. Это очень хороший предмет. Нин задумался еще немного. Однако, уже ясно, что золотое пламя земного огня никогда не будет моей самой мощной атакой. Кроме того, у моего тела есть как земной огонь, так и ужасный лед. При использовании лотоса водяного пламени в идеале ледяной и земной огонь должны быть сбалансированы. Если земной огонь будет слишком силен или ледяной лед будет слишком слаб, это будет нехорошо для моего лотоса водяного пламени. Даже без этого земного огня сердечная лампа, я все равно буду иметь древний ледниковый лед, сердцевину огненного ручья и другие сокровища. Хотя они немного слабые и смогут улучшить мой земной огонь и ужасный лед в 4-м или 5-м классе, но, по крайней мере, сила будет сбалансирована. Нин уговорил себя забыть про лампу, а затем начал листать дальше. Том 9. Цзи Нин из озера крылатого змея. Глава 25. Юный господин Цзи Мо Цзи Нин заколебался. Какой выбрать? Старейший, Нин торопливо, почтительно спросил. Когда мой демонический бог достигнет уровня Ванисин, смогу ли я получить еще земных магических сокровищ после преодоления 4-го уровня зала бога войны? Конечно, уверенно сказал гигантский желтый медведь. Земной огонь сердечной лампы, зеркало из темного льда и построение мечей из потустороннего холода – это довольно ценные сокровища. Ты преодолел только 3-й уровень зала бога войны. Я не могу сразу же дать тебе самые лучшие земные магические сокровища. Когда я унесу их, у тебя исчезнет возможность выбирать. Выбирай скорее. К сожалению, у меня много сокровищ, но я не могу дать их тебе все. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. Мастер оставил много сокровищ, но не для одного ученика. В случае твоей смерти мне нужно убедиться, что следующий тоже получит кое-какие сокровища». Нин поджал губы. «Какая печальная вещь эта смерть». Нин абсолютно не хотел потерпеть неудачу, отправившись бессмертным путем. «Это мой выбор». Нин пролистал книгу до последней страницы, в которой упоминается построение меча из потустороннего холода. «Я действительно хочу земной огонь сердечной лампы и зеркало из темного льда», — вздохнул Нин. «Однако они не могут сразу увеличить мою силу, но построение мечей из потустороннего холода может. Эти 9 мечей потустороннего холода, высшего класса, и именно Даист Три Жизни был тем, кто оценил их. Их сила должна быть выше, чем у обычных летающих мечей. Они смогут возвести силу моего построения малой тысячи мечей на совершенно новый уровень. Чем выше был уровень силы, тем труднее было соответствовать этому уровню. Подняться на целый уровень было несравненно сложно, но эти мечи потустороннего холода были слишком сильны. Если бы он пошел и попытался купить их у небесной горы сокровищ, их цена превзошла бы цену обычного летающего меча небесного уровня. И, учитывая их редкость, они, вероятно, стоили бы не менее 5000 килограммов за меч. Со всеми 9 мечами высшего класса, пришедшими из одного и того же источника, весь комплект определенно должен был стоить не менее 50 тысяч килограммов сжиженной элементальной эссенции. 50 тысяч килограммов, этого было достаточно, чтобы даже первобытный даист позеленел от зависти. Даже когда Нину посчастливилось ограбить труп королевского дракона, он не получил такого состояния. Сила построения малой тысячи мечей полностью зависит от мощности летающих мечей, входящих в него. Это совершенно бесспорно. «К счастью, у меня есть зал сокровищ», — думал Нин. «В свою очередь, только в моих руках построение малой тысячи мечей может раскрыть свою истинную, страшную силу. Чем мощнее использовались мечи, тем более чудовищными и могущественными были эти мечи. В прошлом, обладатель тысячи мечей бессмертного стал чрезвычайно известным этой техникой, но в конце концов, он, все же, был побежден бессмертным Цзюйхуа. Учитывая, что Нин имел за собой сокровищницу, сила его построения малой тысячи мечей была бы еще более шокирующей. «Возвращайся!» Гигантский желтый медведь махнул рукой вдаль. В пустоте наверху внезапно вспыхнула точка света и начала спускаться. Она быстро прошла через ограничительные заклинания, остановившись рядом с Нином. Это были 9, полностью черных, летающих мечей. Они были совершенно черными, но, несмотря на это, у них был очень мягкий, пышный блеск. Они были настолько красивы, что их можно было считать произведением искусства. Они прекрасны, у Нина перехватило дух. Активировав свое элементальное ки, он послал одну нить за другой вперед. Они обвивали мечи потустороннего холода и легко привязывали их. Затем они закружились вокруг Нина, как 9 сияющих звезд. «Они сопоставимы небесными магическими сокровищами», — сказал Нин. «Небесные магические сокровища могли использоваться только первобытными даистами, но его волшебные сокровища были такого же уровня могущества, вот почему они считались первоклассными сокровищами, а у него их было 9. Скорее всего, их было бы достаточно, чтобы заставить даже первобытных даистов убить меня, чтобы заполучить их», — сказал Нин с мягким смешком. Гигантский желтый медведь ответил: «Если они сами не попробуют использовать их, то им будет трудно догадаться, просто глядя на них, что они высшего качества. Какие прекрасные сокровища!» Чем больше Нин думал о них, тем счастливее он становился. «Время идти. Если вы хотите больше сокровищ, возвращайтесь и тренируйтесь», — призвал гигантский желтый медведь. Нин кивнул. Мгновенно появился призрак головы гигантского медведя, проглотивший Нина с первого раза. Озеро крылатого змея. Остров яркого сердца. Вскоре все на острове знали, что полмесяца назад Цзи Нин закончил свою уединенную медитацию. Помимо Нина, никто еще не знал о существовании подводного поместья. Учитывая, что учебная комната Нина была местом, границу которого строго запрещалось всем нарушать, то все полагали, что он все время находился в тренировочной комнате. «Мастер, мастер!» У входа в комнату неожиданно появилась лазурная девица. Нин вышел из нее, подняв голову, чтобы посмотреть на улицу. Холодный ветер навалился на него, и гигантские струйки снега падали с небес. «Мастер, почему после того, как ты пошел на тренировку, я больше не ощущала твоего присутствия?» Лазурная девица смотрела на Нина, мысленно посылая ему с отчаянием. Мне казалось, что ты очень-очень далеко. Я твой дух-зверь, и наша связь не рассеялась, поэтому я знала, что ты не умер. Но если ты не умер, почему я не чувствовала тебя? Подошел рядом стоящий гончая белой воды и мысленно послал: Нин, сынок, когда ты учился, эта лазурная небесная змея хотела зайти внутрь, чтобы найти тебя. Я должен был останавливать ее. Нин рассмеялся. В первый раз, когда он вошел в подводное поместье, его отец и мать забеспокоились о нем. Все они знали, что он вошел в специальный древний памятник, и, естественно, дядя Уэйб тоже это узнал. «У меня был удар кармической удачи», — сказал Нин. «Удача?» Цинцин была удивлена. Территория Великой Династии Ся была просто слишком обширная и содержала слишком много тайн. Здесь все возможно. Например, кто-то может оказаться в середине сражения, когда древний демонический бог может внезапно проснуться и вмешаться. Произойти могло, что угодно. Цинцин подумала, что Нин не хотел обсуждать это в подробностях, поэтому просто пробормотала про себя: «Ты очень скуп на секреты». Нин рассмеялся. В подводном поместье спрятан даист три жизни, и это было настолько важно, что шокировало бы все три царства. Как Нин мог случайно раскрыть свои секреты другим? Например, хотя он стал мастером подводного поместья, он был единственным, кто мог войти в него. Другие не могли. Из-за этого Нин даже не рассказал обо всем родителям. В конце концов, учитывая, что его родители не могли войти, то дать им знать об этом, значит обзавестись проблемами, не несущими ничего полезного. «Юный господин», осенний листок шла к ним издали, улыбаясь, что есть мочи. «Ты закончил свою уединенную медитацию. В течение этого периода времени пришел юный господин Цзимо. Он хотел попросить вас, чтобы вы дали ему наставление, юный господин». «Цзимо?» Нин кивнул. «В те первые три дня после моего возвращения он не пришел». Цзимо был самым талантливым членом молодого поколения клана Цзи после Нина. «Юный господин Цзимо был авантюристом и испытал себя во внешнем мире», — сказал осенний листок. «Таким образом, когда вы вернулись, патриарх отправил людей искать юного господина Цзимо. Они провели немало дней, прежде чем найти его, а затем юный господин Цзимо пришел сам, прибыв на девятый день вашей уединенной медитации». Улыбаясь, Нин кивнул. Вдруг вдали показалась другая фигура. Через секунду фигура появилась рядом с ними. Это был высокий, крепкий, красивый юноша с парой бровей в форме меча. Он пристально посмотрел на Нина, и тотчас же с уважением произнес: «Я выражаю вам свое почтение, юный господин Цзинин». Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 26. «Старшая ученица, сестра Девяти Лотос, похоже, ты самосовершенствовался в последние годы», — похвалил его Нин со смехом. Одним взглядом он мог сказать, что аура Цзимо сильно изменилась. В прошлом Цзимо был довольно сдержанным, но теперь Цзимо казался боевым клинком, что рисуют на полотнах. У него была мощная, крепкая сила воли, выкованная в сражении. «По сравнению с вами, юный господин, я по-прежнему совершенно уступаю», — почтительно сказал Цзимо. Нин вдруг сказал: «Ты можешь переехать сюда, когда захочешь». Цзимо был ошеломлен. Он мгновенно показал радостное лицо. В прошлом он на коленях просил Цзинина принять его как ученика, но в то время Нин сосредоточивался на своем стремлении к Дао, и ему не оставалось времени. Теперь, когда Нин предпочел навсегда остаться здесь в озерах Крылатого Змея, он, естественно, готов был время от времени давать небольшие руководства самым талантливым младшим членам клана Цзи. Это можно было бы считать способом, при помощи которого он оказывал услугу клану Цзи в обучении будущих экспертов. Вдруг, младший ученик брат Цзинин здесь, — раздался очень знакомый голос, пролетевший эхом по всей округе. «Младший ученик брат Цзинин, кто-то обращается к нашему юному господину как младший ученик брат», — изумилась осенний листок. «Кто-то, кто обращается к островному мастеру в качестве младшего ученика брата». Многие горничные и слуги, жившие на острове Яркого Сердца, все выглядели изумленно. Островным мастером был, конечно же, мастер островов Яркого Сердца, Цзинин. «Младший ученик-брат?» Мгновенно все в районе озера Крылатого Змея были озадачены. Лишь очень немногие из них знали, что Нин поступил в Черно-Белый колледж, и они смогли угадать. Скорее всего, пришел член Черно-Белого колледжа. Услышав этот голос, Нин удивленно поднял голову, глядя в сторону источника голоса. Мачтовый корабль издалека взлетел к ним. «Нин, сынок, кажется, это две твои старшие ученики-сестры, мысленно послал гончая белой воды. «Ты действительно ужасен. Как только ты вернулся, тебе удалось заставить двух старших учеников сестер следовать за тобой всю дорогу». Нин уставился на дядю Уайта. «Они просто проходят и выражают уважение». Дядя только усмехнулся. Нин поднял голову, уставившись в дальний корабль. Он тихо сказал: «Но это действительно совпадение. Как только я покинул свое уединение, они прибыли». Вжух. Нин немедленно полетел в небеса, чтобы пойти поприветствовать их. Старшая ученица сестра Девяти Лотос, старшая ученица сестра Цинцин. В небе над озером крылатого змея были одетая в голубые одеяния Девяти Лотос и одетая в серую мантию Цинцин. Они тоже перелетели. «Мы узнали от младшего ученика брата древесного близнеца, что ты, младший ученик брат Цзинин, здесь живешь», — смеялась Девяти Лотос. «Мы решились на авантюру, и так случилось, что прошли мимо Ласточкиной горы, поэтому мы решили приехать и нанести визит. Младший ученик брат, у тебя действительно есть вкус. Ты выбрал такое красивое место. Здесь просто прекрасно». Нин обернулся посмотреть. В самом деле, свет сошел с волн, которые казались прекрасными, как нефрит, а бесчисленные цветы и травянистые районы на центральном острове вместе с различными беседками сделали его похожим на настоящую утопию, персиковый сад за пределами мира смертных. «Старшая ученица сестра, ты не знаешь этого, но когда-то эта территория принадлежала монстру», — сказал Нин со смехом. «После того, как я уничтожил этого монстра, наш клан Цзи задействовал много людей, чтобы восстановить это место. Все это заняло достаточно много времени. Только тогда остров, зараженный чудовищами, принял нынешний облик. Мои сестры, давайте не будем болтать в воздухе. Пойдемте, я покажу вам остров». «Идем». Девяти Лотос и Цинцин, вместе с Цзинином, сразу же полетели вниз. Смертные девы острова Яркого Сердца удивлялись. «Ух, как будто бессмертные феи. Они летают, они такие красивые. Богини». Все смертные были в восторге. Группа Нина быстро спустилась. Лазерная небесная змея и гончая белой воды тоже подошли. «Два этих монстра тьмы, это те, о которых говорил младший ученик брат древесный близнец, не так ли? Лазурная небесная змея, Цинцин, гончая белой воды, дядя Уэйт», — засмеялась Девяти Лотос. «Как Цинцин?» — удивилась девушка, одетая в серебристые одежды. «Да, ее также зовут Цинцин». Девяти Лотос подавилась смехом. Он с нетерпением ожидал встречи этих двух Цинцин. «Меня зовут Ло Цин». Девушка, одетая в серебристое, посмотрела на лазурную небесную змею. Лазурная небесная змея ответила: «Меня зовут Цзи Цинцин». И затем, они начали смеяться и болтать между собой. С этого дня Девяти Лотос и Ло Цин начали временно жить на острове Яркого Сердца. Только с наступлением ночи снегопад остановился. На террасе для тренировки мечом, острова Яркого Сердца, юный господин Цзимо был несравненно почтительным, и его глаза были полны ожидания и рвения. «Пожалуйста, дайте мне несколько советов». Нин стоял с зажатыми за спиной руками, не слишком далеко. С помощью силы мысли он мгновенно создал несколько пламенных мечей из ниоткуда сквозь элементальную ки. Эти горящие мечи начали кружиться вокруг Цзимо. Лицо Цзимо изменилось. Нин активировал лишь силу природного мира, но этого было достаточно, чтобы вызвать жизненную форму Синтянь в ее опасном виде. Сгущение. Глаза Нина вспыхнули, когда он посмотрел на проявление ки меча. Множество мечей с водяным пламенем быстро превратились в единый массивный лотос, который был несколько десятков метров в диаметре. Ки-меч сформировался в цветущий лотос, который полностью окружил Цзимо. «Цзимо», — сказал Нин, — «этот лотос ки-меча состоит из элементарных трюков и ловкости меча. Всего 91 лепесток лотоса вращается вокруг тебя, каждый имеет собственный тип ки-меча. Сейчас ты должен уничтожить все лепестки лотоса. Говорится, что после того, как ты уничтожишь все, то действительно приобретешь базовый уровень мастерства меча. Неужели нельзя сказать, что я достиг даже базового уровня знаний? Но я давно достиг уровня единения с миром». Цзимо не смог сдержаться, чтобы не сказать: «Нет даже намека на то, что понимаешь истинное значение Дао. Как можно считать, что ты достиг базового уровня знаний?» Нин покачал головой, затем сел рядом, не спеша наливая себе чашку вина. Выпив немного этого вина, которое специально подготовил осенний листок, он размышлял о четвертой позиции трехфутового меча. Прямо сейчас, младший ученик брат Цзинин, шли издалека женщины. Это были Девяти Лотос и Ло Цин, самые красивые девушки на озере Яркого Сердца, а с точки зрения ауры, Они были ученицами черно-белого колледжа, поэтому аура Ло Цин была совершенно уникальной, а Девяти Лотос была несравненно ослепительной фигурой даже в черно-белом колледже и привлекала немало поклонников. Нин обернулся, чтобы взглянуть на них, затем поспешно встал. «Приветствую. Ты тренируешь членов своего клана?» Девяти Лотос с интересом взглянула на огромный лотоский меча, а также на Цзимо, который пытался атаковать лепестки из центра лотоса. «Лотос», Ло Цин удивленно засмеялась. «Ты смог сформировать лотоские меча, активируя энергию природы. Ты, похоже, силен в тайнах лотоса, брат». Нин покачал головой. «Я вот-вот кое-что узнал и улучшил защитную технику, лотос водяного пламени, поэтому у меня есть понимание лотоса, цветок лотоса. Само его существование было наполнено бесчисленными тайнами. В трех царствах было много крупных сил, которые восседали на тронах, в форме лотоса, или имели защитные сокровища в виде лотоса, или использовали приемы лотоса. Старшая ученица сестра Девяти Лотос поняла многие вещи, относящиеся к лотосу», — поспешно сказала Ло Цин. Девяти Лотос покачала головой. «Немного меньше младшего ученика брата Цзинина», — сказала она. «Притворная скромность», — нахмурилась Ло Цин и продолжила, усмехнувшись. «С точки зрения фехтования, ты не можешь сравниться с младшим учеником братом Цзинин, но с точки зрения лотоса, ты родились в клане Дуньянь, который называется племя нового лотоса, и секретное руководство, которое вывело ваше племя на первый план, это руководство нового лотоса. Что касается лотоса, я полагаю, что никто из нас, учеников третьего поколения черно-белого колледжа, не сможет сравниться с вами». Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 27. Жизнь Цэ Девяти Лотосом. Нин удивленно посмотрел на Девяти Лотоса, клан Дуньянь. Он читал различные разведывательные сообщения о главных полномочиях региона Неподвижной Воды. Клан Дуньянь был чрезвычайно могущественным кланом. Хотя он и не был в числе 8 основных держав Неподвижной Воды, фактическая власть клана Дуньянь была выше, чем черно-белого колледжа, секты меча раскалывания небес, клана Восточная река, охотников на драконов и прочих. Это было потому, что корни клана Дуньянь были фактически в другом месте, в области высоких вод. Корни клана Дуньянь были в высоких водах, но они были также расположены в нескольких других городах. Можно сказать, что клан Дуньянь растянулся на 3 области. Это был поистине древний и мощный клан. Только потому, что его считали частью высоких вод, клан не был в числе 8 великих держав в неподвижных водах. Но с точки зрения общей мощи, в неподвижных водах, его превзошел бы только Северный Месяц или местный Страж Дождевого Дракона. Неудивительно, что старшая ученица сестра Девяти Лотос обладает такой необычайной аурой и манерой поведения, и была настолько уникальна даже в черно-белом колледже. Нин вздохнул от изумления. Значит, она из такого древнего клана, такого как Дуньянь. Ученики этого глубоко укоренившегося клана действительно необыкновенные. Значит, вы из клана Дуньянь. Руководство нового лотоса издавна славилось во всем мире, сказал Нин со смехом. У меня есть вопросы. Конечно, задавай. Если я смогу ответить на них, то обязательно сделаю это. Если не смогу, не вини меня, ответила Девяти Лотос. Нин был в восторге. Девяти Лотос была из клана Дуньянь, и у нее, скорее всего, был чрезвычайно глубокий уровень понимания секретов цветка лотоса. Я когда-то самостоятельно создал технику лотоса водяного пламени, сразу задал вопрос Нин. Вытянув руку, он тут же заставил маленький лотос водяного пламени распуститься из ниоткуда на его ладони и продолжил обсуждать некоторые вопросы, которые у него были. «Младший брат, вообще-то, ты уже обладаешь очень глубоким уровнем понимания, однако ты никогда не понимал, как различные элементы этой техники взаимодействуют друг с другом». В ладони Девяти Лотоса появился свежий, лазурный лотос. Она слегка постучала по одному из лепестков, и один лепесток за другим мгновенно начал раскрываться, как настоящий цветок лотоса, в период цветения. Можно было увидеть даже росу на лепестках. Глаза Нина начали светиться, в то время как он слушал. «Брат, твой лотос водяного пламени». Девяти Лотос стала задавать вопросы сама. «Собственно, секреты внутри очень простые», — начал объяснять Нин. Оба они обладали необычайно сильными дао-сердцами и были довольно решительны в поиске своих бессмертных путей. И, погруженные в обсуждение дао, они перестали реагировать на все вокруг. Один из них был поистине чудовищным гением дао-меча, который поддерживал подводное поместье, и получил довольно много озарения о лотосе. Другая происходила из могущественного клана Дуньяни и была еще более впечатляющей в отношении секретов лотоса. Когда двое из них обсуждали свое понимание Дао, они всколыхнули друг друга, и оба становились от этого лучше. Именно поэтому бессмертные культиваторы с удовольствием обсуждал Дао с теми, кто были на одном уровне с ними. Когда они обсуждали полученные прозрения, не скрывая ничего, оба получали чрезвычайно важный опыт и знания. Лотос водяного пламени был вспомогательной техникой, которую Нин лично разработал, и поэтому ему не нужно было скрывать свои секреты. Что касается девяти лотоса, она точно знала, что ей разрешено было сказать, поскольку клан Дуньянь был невероятно величественным кланом, который имел строгие правила о том, что его ученики могли и не могли сказать при обсуждении Дао. Девятилотос раскрыл лишь некоторые из глубоких тайн, которые не могли считаться истинными тайнами клана, но этого было уже достаточно, чтобы заставить Нина чувствовать несравненный восторг и радость. Двое довольно радостные общаются друг с другом, Ло Цин чувствовала себя беспомощной. В то время как поглощенные обсуждениями Дао, Цзи Нин и Девятилотос не обращали на нее никакого внимания. Она сидела рядом с ними, подобрав сосуд с вином, который раньше принадлежал Нину, и начала его пить. Целая ночь была проведена в дискуссии о Дао. Осенний листок и другие не решались их беспокоить. Но к вечеру второго дня, когда солнце собиралось исчезнуть, «Вы все еще здесь?» Ло Цин смотрела на них и кричала. Как и она, Нин и Девятилотос моментально проснулись. Они сразу поняли, что прошла ночь и день. «Цзи Нин, ты действительно талантлив. Хотя эта техника лотоса водяного пламени не настолько глубока, но ты использовал ее с идеей». Девятилотос начала испытывать к нему еще большее уважение. Она давно присоединилась к черно-белому колледжу, но с того момента, как там появился Нин, он побеждал многих старших соратников в Дао-дебатах. Если бы она тогда была в Дао-дебате с Нином, то определенно была бы побеждена. В те времена Девятилотос начала восхищаться Цзи Нином. Теперь, когда она увидела, что Нин так много знал о лотосе, начала восхищаться еще сильнее. Старшая ученица сестра Девятилотос действительно по-доброму ко мне относилась. Она рассказала мне так много секретов. Нин чувствовал себя втайне благодарным в конце концов. Эти методы не должны были случайно преподаваться другим. Хотя она не говорила конкретно, намеки, что она делала, заставили Нина мгновенно познать что-то новое. Если бы не ее руководство, ему, вероятно, понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы понять некоторые из вещей, которые он узнал сегодня. «Цзи Нин, мы очень долго обсуждали Дао, и я многого извлекла из этого. Я собираюсь вернуться и помедитировать», — сказала Девятилотос, вставая. Потом она взяла руку Ло Цин, и вместе они пошли к своим резиденциям. Нин смотрел, как уходила Девятилотос. Он вспоминал прошедшие ночи день, и все чаще думал о том, что они с Девятилотос вполне подходят друг другу. Нин повернул голову. Лотосский меч, который он сгенерировал ранее, все еще активен. Что касается Цзи Мо, который был в лотосе, его лицо было бледным, и его глаза были полностью налиты кровью. Ясно, что он целый день и всю ночь пытался сломить строй, и он был совершенно измотан. Нин рассеял лотос. Вжух. Лотосский меч мгновенно исчез в воздухе. Лепестки, лепестки. Цзи Мо поспешно уставился на него, его глаза ужасно налились кровью. Цзи Мо, Нин почувствовал себя виноватым, и сказал, повысив голос, «Ты провел целый день и ночь, выполняя это упражнение. Кажется, ты сильно устал. Иди отдохни. Завтра ты можешь снова попытаться сломать это мойкий меч образования лотоса». Сказав это, Нин повернулся и вышел. Цзи Мо смотрел, ошеломленно, ему вслед, но через мгновение начал волноваться. «Я провел здесь целый день и ночь, но так и не сумел прорваться через ки-меч лотоса. Поэтому ли мой господин разозлился на меня?» Время шло. Девятилотос и Нин оба значительно продвинулись, дискутируя о Дао. Естественно, они были очень рады продолжению дискуссий. Каждые 3 или 5 дней они обсуждали Дао. Более 3 месяцев отдыха прошли в мгновение ока. Ло Цин и Девятилотос сидели в своей комнате рядом с черным каменным столом, который был таким же гладким, как нефрит. На столе лежали фрукты и вино. «Сестра», — сказала Ло Цин, — «мы провели здесь 3 месяца. Не пора ли уходить? Мы вышли на задание, но единственное место, куда мы пошли, это озеро Крылатого Змея». «Не спеши», — сказала Девятилотос, — «давай проведем здесь еще несколько дней. За последние 3 месяца мои методы лотоса улучшились даже больше, — чем за последние 3 года. Цзинин действительно великий мастер. У него всегда много новых и оригинальных идей. Мы продолжим здесь сидеть? Ло Цин тяжело взглянула на девяти лотоса и внимательно посмотрела на нее, словно пытаясь найти какие-нибудь бородавки или пятна на ее лице. «На что ты смотришь? Почему ты так смотришь на меня?» — нахмурившись, спросила девяти лотос. «Мне интересно, ты увлеклась Цзинином и хочешь, чтобы он был твоим да-компаньоном?» — прямо задала вопрос Ло Цин. Девяти лотос была ошеломлена. Несмотря на то, что у нее всегда была сложный, невозмутимый характер, она внезапно почувствовала смущение. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 28. Десятая стадия багровой диаграммы девяти небес. Ло Цин и девяти лотос знали друг друга много лет, но никогда раньше Ло Цин не видела этого выражения на лице девяти лотоса. Девяти лотос всегда была спокойна и сдержана. У нее была захватывающая душевная подготовка. Она уже давно была выбрана в качестве следующего лидера клана Дуньянь. Таким образом, девяти лотос получала лучшую подготовку с юности. Заставить ее раскрыть застенчивость было практически невозможно. «Ты...» Ло Цин уставилась на нее, раскрыв рот. «Я в шоке. Даже когда ты была в клане Дуньянь, у тебя было множество поклонников. Даже в черно-белом колледж, где многие из наших соратников не знали твоей истории и происхождения, у тебя даже сейчас огромное количество поклонников и воздыхателей, но ты никому из них не дала и шанса». Ло Цин в шоке спросила: «Почему ты его полюбила? Он ученик небольшого клана и не будет помогать тебе в управлении делами Дуньянь в будущем». Девяти лотос нахмурилась. Ло Цин поспешно покачала головой и сказала: «Я не говорю, я имею в виду, ты, хоть племя, из которого Цзинин родом, является слабым и маленьким, его собственный потенциал весьма удивителен», — сказала девяти лотос. «Ты должна понимать, что для некоторых людей не имеет значения, из какого племени они происходят, потому что они даже сами по себе сильнее, чем целые племена». У девяти лотоса в глазах мелькнуло предвкушение. «И при выборе да-компаньона, чувство, которое есть в сердце, это самое главное. Он заставляет меня почувствовать что-то хорошее». Ло Цин уставилась на девяти лотоса. «Ты действительно выберешь его в качестве своего да-компаньона?» Девяти лотос покачала головой. «Не сейчас. Бессмертные культиваторы живут очень долго, а выбор да-компаньона – это монументальное, изменяющее жизнь событие. Мне нужно подольше понаблюдать за ним и понять его. Мы общаемся всего около 3 месяцев. Еще слишком рано говорить о том, чтобы стать да-компаньонами. Даже смертные встречаются год или два, прежде чем выйти замуж. Некоторые практикующие бессмертные были связаны друг с другом на протяжении веков, прежде чем наконец стать да-компаньонами. Если новость об этом распространится, что будущий матриарх клана Дуньянь выбрала в да-компаньоны мужчину, то это определенно вызовет бурю комментариев. Выбор да-компаньона – мое личное дело. Никто не имеет права вмешиваться в это». Девяти лотос была очень спокойна. Ло Цин чувствовала, что решение девяти лотоса окончательное, и сказала: «Старшая сестра, я не стану отговаривать тебя от этого решения. Оставаясь здесь, вы сможете улучшить свое понимание методов лотоса, а также продолжить осматривать потенциального да-компаньона. Для меня, однако, оставаться здесь бессмысленно. Я планирую уехать завтра. Я на полгода уйду выполнять задание, а потом вернусь в черно-белый колледж». Девяти лотос почувствовала себя виноватой и взяла Ло Цин за руку. «Цин-цин, мы пообещали друг другу, что пройдем этот путь вместе. Прости, все нормально. Я, как твоя младшая сестра, поддержу любой твой выбор да-компаньона», — сказала Ло Цин со смехом. На следующий день Ло Цин ушла, попрощавшись с Цзинином и остальными. Что касается Нина и девяти лотоса, они продолжали жить довольно мирно на острове Яркого Сердца, каждые 4 дня обсуждая да. Поздно вечером Нин сидел в позе лотоса на своей кровати и внезапно обнаружил намек на волнение. «Кажется, что в течение последних 5 месяцев все эти дискуссии о да со старшей сестрой девяти лотос заставили меня понять, как огонь и вода поддерживают и нейтрализуют друг друга, чтобы значительно улучшиться. Я, наконец, понял окончательные принципы, которые были необходимы для прорыва на 10-й этап багровой диаграммы девяти небес. В путь». Мгновенно, гигантский призрак головы медведя появился из ниоткуда. Он открыл рот, проглотив сидящего Нина, и Нин исчез. В главном зале подводного поместья были гигантские молитвенные коврики. Как всегда, Нин случайно выбрал один из них, заняв место в позе лотоса. «Цзинин, малыш, почему ты вернулся так скоро после своей последней поездки?» Старый черный бык посмотрел на Нина. В этот момент, рядом внезапно материализовался гигантский желтый медведь. Он собирается совершить свой прорыв. Если бы он попытался сделать это в своей комнате, то, вероятно, погиб бы. Во имя осторожности он решил приехать сюда, в подводное поместье, которое, естественно, было самым безопасным местом. Нин продолжал сидеть в позе лотоса. Нин сразу же начал активизировать принципы багровой диаграммы девяти небес, так как понял ее принципы. Вжух, вжух. На обнаженной спине Нина, божественная солнечная тату и божественная лунная тату внезапно засветились несравненным блеском. Они мгновенно вступили в связь с высшими небесными телами, солнечной и лунной звездами, которые находились на непостижимом расстоянии и разделялись бесчисленными царствами. Звезды моментально стали посылать к нему потоки солнечного огня истины и лунной воды истины. Переход с девятого этапа на десятый этап был крупным прорывом между сферами. С каждым серьезным преобразованием солнечная и лунная звезды оказывали помощь, заставляя божественное тело снова трансформироваться. Прорывы через багровую диаграмму девяти небес – действительно нечто особенное. Гигантский желтый медведь смотрел на цветы лотоса, тычинки и лепестки, появившиеся вокруг Нина, которые выглядели как настоящие. Нин был полностью обернут в цветок лотоса. «Каждый раз мне будет помогать солнечный огонь истины и лунная вода истины. Таким образом, этот божественный орган будет иметь возможность контролировать эти две стихии в будущем. Продвинуться от земного огня и ужасного льда к небесному огню и небу, затем к солнечному огню истины и лунной воде истины». Стоящий рядом черный бык покачал головой, слишком трудно. Вообще говоря, только небесные бессмертные и небесные боги имеют возможность контролировать солнечный огонь истины и лунную воду истины, у тебя есть всего шанс. Культиватор должен был начать лелеять земной огонь, а затем постепенно совершенствовать его шаг за шагом, тщательно раскрывая его до солнечного огня истины, чтобы использовать этот огонь, когда сам культиватор станет небесным бессмертным. «Он почти закончил», — сказал гигантский желтый медведь. В самом деле, лотосы водяного пламени, окружающие Нина, стали полупрозрачными. Ясно, что истинный огонь внутри медленно поглощался Нином. Полупрозрачные лепестки лотоса водяного пламени медленно открывались, раскрывая Нина в центре лотоса. Каждая часть тела Нина была несравненно совершенна. Это было тело демонического бога. Нин открыл глаза, и меховая одежда появилась на его теле. Они по-прежнему казались такими же, какими были в детстве. «Я прорвался», — сказал Нин с улыбкой. «Какая огромная, величественная божественная сила пропитывает все мое тело». На девятом этапе он был сравним с обычным, ранним Ваньсин демоническим богом очищения. Но на десятом этапе он был уже сравним с поздним Ваньсин демоническим богом очищения. После каждого третьего этапа был большой разрыв, прохождение которого было чрезвычайно тяжелым. Три мини-этапа пройти было намного легче. Нужно было только поглощать достаточно солнечной энергии и лунной энергии, чтобы прорваться. Таким образом, для Нина не было узких мест, поскольку он продвинулся с 10 на 12 этап. «У меня есть тело демонический бога на поздней стадии адепта Ваньсин, я овладел третьей позицией трехфутового меча». Нин размышлял про себя. «С божественной способностью звездная рука, мой нынешний уровень силы значительно больше, чем было в диких болотах Горгал. Если бы мне пришлось еще раз встретиться с первобытным темным драконом, мне было бы не слишком сложно сразиться с ним. И, я, скорее всего, должен быть наравне со старшим учеником братом Кровавой Тенью», — с восхищением думал Нин. Что касается тел демонических богов, Кровавая Тень был просто на пике Ваньсин. Нин был сопоставим с теми, кто были на поздней стадии Ваньсин, но чуть слабее. Однако у него было гораздо более мощное божественное умение, и, с помощью его фехтования, учитывая мой нынешний уровень силы, я могу теперь бороться с первобытным даистами. Даже если я не смогу их одолеть, я смогу убежать, — размышлял Нин. «Цзинин», — сказал гигантский желтый медведь, — «улучшив ваши познания, вы стали сильнее. Если бы вы пошли на третий уровень зала бога войны, даже не полагаясь на стрельбу из лука, у вас был бы стопроцентный шанс получить победу в ближнем бою». Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 29. Чэнь Цзиньнин рассмеялся. «Тогда, почему бы мне не бросить вызов четвертому уровню? Смогу ли я победить? Шансы на прохождение меньше 10%, сказал гигантский желтый медведь. «Как только ваш демонический бог достигнет 11-й стадии, У вас должен быть шанс 30% или 40% победы. Если вы также улучшите свой меч, ваши шансы станут еще больше. Чтобы преодолеть четвертый уровень зала бога войны, вам нужно быть достаточно сильным, чтобы победить первобытного даиста. Нин покачал головой. Да, даист три жизни. Планку, которую он поставил для своих преемников, действительно была слишком высока. Даже кому-то столь же чудовищному, как Нин, было невероятно трудно. Бывший преемник, бессмертный Цзюйхуа, действительно был неудачлив. Он превратился в сыпучего бессмертного, и только спустя много лет после этого он смог преодолеть седьмую стадию и выбрать чрезвычайно мощное магическое сокровище уровня бессмертного. К сожалению, к тому времени было уже слишком поздно. Не спешите. В следующий раз я брошу вызов четвертому уровню зала бога войны, сказал Нин со смехом. Я только что сделал прорыв в качестве демонического бога. Теперь я могу считать, что формально достиг уровня Ваньсин. Гигантский желтый медведь кивнул. Да, глаза Нина загорелись, пылая от нетерпения. Тогда у меня будет еще один шанс выбрать сокровище в зале сокровищ. Естественно, у тебя будет всего 3 попытки, поэтому ты должен быть осторожен с выбором. Назад ничего не вернуть после того, как ты сделаешь свой выбор, сказал гигантский желтый медведь. Пришли, пройдем в зал сокровищ и выберем нужные. Час спустя, выбрав еще одно сокровище, и с его мощью значительно улучшившись, Нин спокойно вернулся к озеру крылатого змея. Никто не знал, что в течение этих 2 коротких часов Нин покинул озеро крылатого змея. Естественно, никто не знал, что сила Нина значительно возросла. Время продолжало течь. В мгновение ока прошел год, как Девятилотос прибыла в озеро крылатого змея. Далекий город неподвижной воды. Черно-белый колледж. Младшая ученица сестра Цинцин. В небе над горой высоким голосом кричал одетый в черное юноша. Старший ученик брат Облачный поток, это редкий случай, когда вы приходите ко мне сюда. Высокая, изворотливая, серебристая, девица Ло Цин вышла из своего двора. Подняв голову, она улыбнулась к небесам. Когда она заговорила, одетый в черное юноша в воздухе немедленно приземлился во дворе. Старший брат Облачный поток, пожалуйста, садитесь, сказала Ло Цин. Молодой человек в черной форме сел, а потом рассмеялся. Я слышал, что недавно, младшая ученица сестра Цинцин, вы вернулись из своих приключений, поэтому я пришел посмотреть, как вы поживаете. Насколько я помню, вы и младшая ученица сестра Девятилотоса вышли вместе. Почему через год вы вернулись, а она нет? Ло Цин поколебалась, потом сказал. Чэнь Цзинь, молодой человек, одетый в черное, был поражен. Чэнь Цзинь был его истинным именем. Однако Цинцин обычно называла его даистским титулом, а именно старший ученик брат Облачный поток. Если она обращалась к нему по его собственному имени, она, скорее всего, собиралась обсудить с ним что-то важное. «Ты, я и Девятилотос, мы все вместе пришли в город неподвижной воды», сказала Ло Цин тихим голосом. Чэнь Цзинь кивнул. «Мы с вами знаем о ее происхождении». «Конечно, знаем. В прошлом, когда старшая ученица сестра Девятилотос была в клане Дуньянь, ты постоянно добивался ее. Когда она привезла меня в город неподвижной воды в черно-белый колледж, ты тоже решил войти в черно-белый колледж. Я знаю, что твое сердце принадлежит ей», сказала Ло Цин. Чэнь Цзинь засмеялся. «Хотя Девятилотос никогда не принимала меня, я буду продолжать ждать. 10 лет, 100 лет, я буду медленно ждать ее. Есть что-то?» Ло Цин стиснула зубы. «Я думаю, что должна вам рассказать». Чэнь Цзинь засмеялся. Ло Цин выглядела неуверенно. Неужели она собиралась признаться в чувствах к нему? Ло Цин глубоко вздохнула. Старшая ученица сестра Девятилотос выбрала Дао компаньона. Чэнь Цзинь был ошеломлен. «Но, к сожалению, это не вы». Ло Цин посмотрела на него. Чэнь Цзинь будто испытал совершенно ошеломляющий удар молнии. «Что ты сказала?» Чэнь Цзинь уставился на Ло Цин страшным взглядом. «Скажи это снова». Ло Цин очень хорошо знала Чэнь Цзиня. Она, естественно, могла догадаться, что Чэнь Цзинь чувствует, и тут же повторила. «Я сказала, что старшая сестра уже выбрала Дао компаньона. Она выбрала кого-то другого, а не тебя». Лицо Чэнь Цзиня было пепельным, он пошатнулся. «Жаль», тихо пробормотала про себя Ло Цин. Они были друзьями много лет, и поэтому она не могла терпеть того, что Чэнь Цзиня держали в тени. Также она точно знала, каким ударом это было для Чэнь Цзиня. Он бегал за ней столько лет и все безуспешно. А младший ученик брат Цзинин, в конечном итоге привлек ее внимание, хотя даже не пытался. Чэнь Цзинь покачал головой. Невозможно. Девятый лотос, будущий матриарх клана Дуньянь, на нее возлагают огромные надежды. Даже многие гении черно-белого колледжа никогда не привлекали ее внимание. И тут, она вдруг выбрала Дао компаньона, его зовут Цзинин, сказала Ло Цин. Он наш младший ученик-брат, его титул даист Северной Тьмы. Младший ученик-брат Северной Тьмы, Чэнь Цзинь был ошеломлен. Цзинин, также известный как адепт Северной Тьмы, довольно знаменит в пределах черно-белого колледжа. Когда этот сумасшедший младший ученик впервые вступил в Дао Прений, его выступление было таким, что перевоплощенная бессмертная, фея радужного пламени Юй Вэй, была вынуждена лично вмешаться, чтобы побороть его. Однако в то время Чэнь Цзинь выполнял миссию для Стражей Дождевого Дракона, поэтому не был в колледже и не встретился с Нином. Но он очень хорошо знал, что Нин был настолько силен, что сразу же после поступления в школу был выбран бессмертным Дянь Цзи в качестве ученика. Этот человек, Цзинин, определенно был бы одним из самых лучших учеников черно-белого колледжа. Он, как это может быть, как давно они знают друг друга. Девятый лотос, будущий матриарх племени Дуньянь, она чрезвычайно осторожна по своей природе, и она тщательно продумывает все свои действия. Даже если бы она действительно выбирала Дао компаньона, она была бы очень предусмотрительна и благоразумна. Именно этот ее темперамент побудил различных бессмертных клана Дуньянь согласиться с ней. Даже несмотря на то, что ее происхождение удивительно, одного его недостаточно для того, чтобы ее выбрали в качестве следующего лидера. Зная ее темперамент, она не могла выбрать Дао компаньона так быстро. Ло Цин кивнула. Ты ее очень хорошо знаешь. Выбор Дао компаньона – это выбор, изменяющий дальнейшую жизнь. Она приняла решение обдуманно. Я скажу тебе кое-что. Она уже целый год провела с Цзинином в уединенном озере Крылатого Змея около Ласточкиной горы. Лицо Чэнь Цзиня изменилось. Она провела целый год с Цзинином в его укромной резиденции. Нет мужчины, который мог бы принять тот факт, что женщина, которую он любил, прожила с другим целый год. То же самое было и для бессмертных культиваторов. Фактически, чистота Дао сердца бессмертного культиватора делала его гораздо более упрямым, чем любого смертного. И что, с того, что они были вместе в течение года? Чэнь Цзинь подавил гнев в своем сердце. Когда старшая ученица сестра Девяти Лотоса и я впервые приехали туда, мы провели там 3 месяца, и я ушла, сказала Ло Цин. Я тоже женщина и чувствовала, что чувствует Девяти Лотос. Спустя всего 3 месяца она уже начинала показывать намеки застенчивости на лице. Теперь, когда прошел год, я даже не могу догадаться, как далеко зашли отношения между ней и Цзинином. Лицо Чэнь Цзинь было безжизненным. Он был полностью ошеломлен. В его голове творился хаос. Беспокойство. 3 месяца. Сейчас уже год. Насколько развились отношения? Что произошло? Может быть, они оба уже? Невозможно. Крикнул Чэнь Цзинь, затем превратился в полосу света, летящую вдаль. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 30. Святой огонь. Наблюдая, как он улетает, Ло Цин покачала головой. Он потерял хладнокровие, это ужасно. Кажется, это действительно было серьезным ударом для него. Я действительно не хотела ему говорить, но я должна была, чтобы у него был шанс сразиться за нее. Если бы я сказала ему через несколько лет, надежды для него уже, скорее всего, не было бы. Она была лично заинтересована. Ло Цин, Девятый Лотос и Облачный Поток пришли в город Неподвижной Воды вместе и, естественно, были лучшими друзьями. И выбирая между Чэнь Цзинем и Цзинином, он, конечно, выбрала бы первого. Чэнь Цзинь слепо летел по небу, в его сознании бурлила неразбериха. «Нет, нет, я не могу так продолжать. Мне нужно немедленно отправиться к Цзинину. Прямо сейчас, немедленно, в этот самый момент». Паника, беспокойство, эти эмоции рвали его грудь. «Облачный поток, войди!» Внезапно в его голове раздался голос, несущий в себе намек на медитативную пхьяну. Он смог мгновенно подавить бурные эмоции в сердце Чэнь Цзиня. «Дядя Огонь!» Чэнь Цзинь был ошеломлен. Он смотрел вперед, на горный пик и алую красную усадьбу, построенную на нем. Это была резиденция одного из лидеров третьего поколения учеников черно-белого колледжа, Святого Огня. Мой ум был в состоянии хаоса. Я даже не заметил, как пробрался на территорию огня, будто подсознательно ощущая, что это самое безопасное место для меня во всем черно-белом колледже. Чэнь Цзинь немедленно полетел в имение внизу, во дворе. Красивый, изящный лысый юноша, одетый в огненно-красное одеяние, сидел в позе лотоса, обнажив ноги. Он казался невинным и кристально чистым, но, в то же время, будто пылал как пламя, вызывая повышение температуры вокруг себя. Дядя Огонь, вошел Чэнь Цзинь. Хотя и он, и Святой Огонь были учениками третьего поколения, с точки зрения возраста, Святой Огонь был старше его на столетие. Когда он был еще ребенком, Святой Огонь был уже известной фигурой среди других учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа. Поскольку Святой Огонь был в очень хороших отношениях со своим кланом, Чэнь Цзинь был младше и обращался к нему как дядя Огонь. Даже после того, как он сам присоединился к Черно-Белому колледжу, он продолжал обращаться к Святому Огню именно таким образом. «Я могу сказать, что ваша аура нарушена, а в голове ваши хаос и злоба. Если это будет продолжаться, ваше дао сердце будет повреждено», — покачал головой Святой Огонь. «Что произошло, дядя Огонь? Я...» Чэнь Цзиню было трудно говорить. Святой Огонь издал спокойный смешок. Что касается дао сердца и понимания, то он был даже сильнее многих первобытных даистов и неоднократно побеждал некоторых из них. Кроме того, Святой Огонь готовился. В ближайшие несколько лет он собирался сделать свой прорыв на уровень первобытного даиста. Во всем Черно-Белом колледже, из учеников третьего поколения, только небрежный даист смог превзойти его. Это было не потому, что Святой Огонь был слабее, а потому, что небрежный даист был поистине монстром. Даже адепты Ваньсин, которые являлись реинкарнированными бессмертными, были полностью убеждены в превосходстве небрежного даиста. Он, и только он, был признан всеми как фигура номер один среди учеников третьего поколения. Однако монстры, подобные небрежному даисту, появлялись только один раз в бесчисленные годы. Кроме того, у них был шанс стать небесными бессмертными. В любую другую эпоху кого-то вроде Святого Огня уже считали бы фигурой номер один среди учеников третьего поколения. «Говори», — сказал Святой Огонь. Его голос, казалось, обладал способностью успокаивать сердца других людей. Чэнь Цзинь кивнул, это из-за девяти лотоса. «Дядя Огонь, как вы знаете, девяти лотос, и я выросли вместе, и наши родители дружат друг с другом». Успокоившись, Чэнь Цзинь начал медленно рассказывать обо всем, но к концу снова взбесился. «Но сейчас она провела целый год в озере Крылатого Змея. Это место Цзинина. Я, не паникуй», — спокойно сказал Святой Огонь. «Паника не поможет решить эту проблему». «Из-за чего вообще паника? Твое дао сердце недостаточно закаленное. Романтическая любовь между мужчиной и женщиной может привести к эмоциональному бедствию. Если ты слишком глубоко погрузишься в нее, то поймаешь себя в ловушку. И когда встретишь три беды, девять горь, то, скорее всего, сильно за это поплатишься». Чэнь Цзинь был шокирован, услышав эти слова. «Я знаю, что вы не можете ждать, однако, я пойду с вами. Позвольте мне взглянуть и посмотреть, какие приемы этот младший ученик брат Цзинин использовал, чтобы привлечь внимание девяти лотоса», — сказал со смехом Святой Огонь. «Дядя Огонь, ты пойдешь со мной?» — обрадовался Чэнь Цзинь. Чэнь Цзинь давно присоединился к стражам дождевого дракона и был одним из сильнейших учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа. Он был одним из десяти лучших учеников. Чэнь Цзинь был на самом деле довольно талантливым, и поэтому всегда был очень самоуверен. В путь, очень скоро возникло огненное облако. Наверху стояли две фигуры, Святой Огонь и Чэнь Цзинь. Они быстро взлетели в небо. Озеро Крылатого Змея. Сейчас весна. Дни были теплыми, цветы распускались. Лодка лениво дрейфовала по водам озера Крылатого Змея. Нин лежал в лодке и блаженно спал. В лодке был еще один человек, девяти лотос, которая сидела там и спокойно смотрела на спящего Цзинина. Год. Они стали очень хорошо знакомы друг с другом, до такой степени, что они ощущали радость, когда были вместе. Но в выборе дао компаньона и девяти лотос, и Цзинин были нерешительны. Выбор дао компаньона был несравнимо важным решением. Девяти лотос была следующим лидером клана Дуньянь, в то время как Нин был наследником подводного поместья. Он уже бросил свое взгляд за пределы этого большого мира, и его целью было бродить по трем царствам и стать главной силой внутри них. Они оба были чрезвычайно честолюбивы, и их дао сердца были чрезвычайно решительны. Таким образом, ни один из них не мог случайно выбрать дао компаньона. Однако то, что Нин позволил девяти лотосу сопровождать его в плавании в водах озера Крылатого Змея, говорило об определенных чувствах к девяти лотосу. Неужели он по-настоящему спит в объятиях своих родителей? подумала про себя Девятилотос. Поскольку Нин часто любил лежать в лодке и дрейфовать по водам озера Крылатого Змея, Девятилотос спросила Осеннего Листка: «Почему ваш юный господин часто ложится в эту лодку и дрейфует по озеру Крылатого Змея весь день?» «Озеро Крылатого Змея окроплено пеплом его родителей. Здесь он может ощущать их», — сказал Осенний Листок. Девятилотос почувствовала боль в сердце. «Если бы я потерял родителей», — Девятилотос подумала о своих отце и матери. «Они оба были живы и были чрезвычайно могущественными. Цзинин, он». Девятилотос протянула руку и нежно погладила лицо Нина. Нин продолжал спать. Девятилотос мягко поправила волосы Нина. Она спокойно наблюдала за ним, чувствуя необычное спокойствие в своем сердце. В воздухе огненное облако с двумя фигурами на вершине летело к ним с большой скоростью. Они оба смотрели вниз и сразу увидели, что маленькая лодка плывет по озеру Крылатого Змея. Нин лежал в ней с Девятилотосом, которая сидела рядом с ним, поправляя его волосы. Девятилотос. Чэнь Цзинь мгновенно покраснел, увидев эту картину. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 31. Сгорая от ревности, они выросли вместе и вместе поступили в черно-белый колледж после дороги от командорства высоких вод до командорства неподвижных вод. После долгих поисков Чэнь Цзин не мог не разозлиться, увидев перед собой Девятилотоса. Стоявший рядом святой огонь схватил Чэнь Цзинь за руку, потянув его к себе. «Дядя Огонь!» Чэнь Цзинь обернулся с вопрошающим взглядом. Святой огонь, невозмутимый, как всегда, сказал: «Успокойся». «Как я могу успокоиться? Я должен понять, о чем Девятилотос думает. Зачем ей нужен этот парень, Цзинин?» — ответил взволнованно Чэнь Цзин. Хоть Чэнь Цзин и был коллегой-учеником с Нином, в настоящее время он был полон безграничной ненависти к нему. «Если вы сможете успокоиться, у вас будет шанс», — ответил святой огонь. Чэнь Цзин не был глуп, но его возмутило то, что он увидел перед собой. Быстро подавив свой гнев, он кивнул и сказал: «Дядя Огонь, не волнуйся, я не наделаю глупостей». «Правильно, независимо от обстоятельств, мы все ученики одной школы и не можем совершать братоубийство друг против друга», — сказал святой огонь. «Пошли, встретим младшего ученика брата Северной Тьмы и младшую ученицу сестру Девятилотос». Чэнь Цзин послушно последовал за святым огнем. Девятилотос смотрела на спящего Нина, и от ее взгляда он очнулся ото сна и открыл глаза. Перед собой Нин увидел побритого, смуглого молодого человека, у которого была татуировка божественной свастики посередине лба. Он узнал его. «Старший ученик, брат Святой Огонь, почему он пришел ко мне? Мало кто знает, что я нахожусь здесь, в озере Крылатого Змея Ласточкиной горы», — подумал Нин. Святой Огонь давно прошел полный путь Да, и его демоническое божественное тело давно достигло пика уровня Ванисин. Он уже давно мог побеждать первобытных даистов и был одним из истинных лидеров среди учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа. Старший ученик брат Святой Огонь и старший ученик брат Облачный Поток. Девятилотос сразу догадалась, для чего они пришли. «Цзинин, будь осторожен со старшими учениками братьями Святым Огнем и Облачным Потоком», — предупредила Девятилотос. «Быть осторожными с ними, но я никогда раньше не встречался с Облачным Потоком, и нам не из-за чего враждовать», — сказал Нин. «Просто будь осторожен», — настаивала Девятилотос. В этот момент Святой Огонь и Чэнь Цзин приближались к Нину. Они шли по воде так же легко, как и по равнине. «Старшие ученики, братья Святой Огонь и Облачный Поток, зачем вы пришли ко мне на Ласточкину гору?» — спросил Нин. Святой Огонь приветственно улыбнулся и ответил: «Мы случайно узнали, что вы здесь». Чэнь Цзин хмыкнул, не проронив ни слова. Это вызвало удивление у Нина, и у него в голове промелькнули странные мысли. «Почему он так холоден со мной? Ведь я не сделал ему ничего плохого. Видать, не зря меня предупреждала Девятилотос.